Она покончила со своей профессией в ту ночь, когда спускалась за синими мундирами по лестнице. Это вышло не по ее вине, но это случилось. Случилось. Она медицинская сестра, не могла защитить уверенного ей больного от насилия, не смогла умереть, защищая его. Если бы даже ее обесчестили, то и это не надломило бы так ее душевных сил. Сотни раз перебирала она в памяти события той ночи, изводя себя тщетными сожалениями. Может быть, она сделала что-нибудь не так? Что, если бы она не подчинилась, а швырнула горящую лампу в лицо офицеру? Но тогда с Владимиром обошлись бы еще бесчеловечней. Возможно, это было бы лучше, он скорее бы умер и не страдал так от холода. По мере того, как наступала весна и крепло здоровье Оливии, проходило и ее душевное оцепенение. Теперь она ясно понимала, что жизнь ее безвозвратно загублена. От прошлого остались лишь яма на заснеженном болоте да страх перед повторением галлюцинаций. Как-то в апреле Оливия ушла из дома очень рано. Она не могла оставаться в комнате, где ее всю ночь терзали кошмары. Бродя бесцельно среди полей, она встретила Дика Грея. Весело посвистывая, он приближался к ней со стороны Нижнего болота. Оливия свернула в сторону, желая избежать встречи, но Дик уже заметил ее и, ускорив шаги, поравнялся с девушкой у цветущей вишни. Несмотря на поношенное пальто, он выглядел удивительно свежо и бодро. Сразу было видно, что любовь к человечеству сочетается в Дике с любовью к холодным ваннам и спорту на открытом воздухе. Сапоги его были покрыты болотной грязью, на голове красовалась старая шляпа, а в руках бренчал пустой кофейник. Глаза Дика блестели от радости, когда он подбежал к девушке. «Здравствуйте, Оливия! Как в доброе старое время встаете с позаранку? Какое великолепное утро, не правда ли?» «Да», — ответила Оливия, глядя на росистую траву. Лицо Дика омрачилось. «Опять плохая ночь? Сочувствую всей душой, дорогая». Рот Оливии сжался. Восторженное настроение друзей и близких всегда отпугивало ее. В такие минуты они были склонны задавать вопросы. Она поспешно заговорила. «Судя по вашим сапогам, вы ходили в Джилфорд-Холлоу. Угадали». Относил старой Сюзанне Мит ее завтрак. Ее скрутил ревматизм, и никто не хочет ей помогать. Она славится своим невыносимым характером. Каждое утро бедняжка твердит мне: «Не верю священникам, и не надо мне ваших подачек». Очень мило, не правда ли? Сегодня я сказал ей, что и сам недолюбливаю священников, и что до подачек, то она любит горячий кофе, а я люблю ранние прогулки. «Да чего хорош был сегодня восход солнца, видели?» Что-то похожее на улыбку мелькнуло на лице Оливии. «Смешно?» — быстро спросил он. «Я подумала, что сказал бы викарий, услышав ваш разговор с Сюзанной?» Дик расхохотался. «Бедняга Уикхэм! Он, наверное, каждый вечер вопрошает Бога, за какие такие грехи наказал он его священникам-социалистам. Старикашке и впрямь не повезло». Дик замолчал и стал подбрасывать носком сапога пучок травы. «Послушайте, Оливия, я уже давно хочу поговорить с вами, да все как-то не решаюсь. Он замялся. Сжав губы и устремив на него неумолимый взгляд, Оливия молчала. «После нашего разговора в поезде я вас никогда ни о чем не спрашивал», — поспешно продолжал он, — «и сейчас не собираюсь надоедать вам своим соболезнованием. Но страшно подумать, что всего за один год человек может прямо-таки растаять. Вы, вероятно, думаете, а какое ему до этого дело?» Глаза ее сверкнули. «Вот именно. Какое вам дело? А вот какое. Я люблю вас уже не первый год и никогда не докучал вам своими признаниями. Но я молю Бога, чтобы вы не замыкались так в себе, не отталкивали тех, кому вы дороги, хотя они и не в силах вам помочь. Дело не во мне, я знаю, что я осел и не стою лучшего обращения, но ваш отец преждевременно стареет». Оливия молча повернулась спиной к Дику и прижала к лицу цветущую вишневую ветвь. В позе ее было столько безысходного отчаяния, что Дик растерялся и замолчал. Немного погодя, он подошел к ней поближе.